Глава третья. Ночью мне снился пожилой черноволосый мужчина с карими глазами. Он сидел напротив нас с Хиларом и грустно смотрел на меня, не говоря ни слова. Честно сказать, неприятное ощущение. Вроде я сплю, а вроде просто лежу и смотрю на него, глаза в глаза. И я молчу, и он молчит, только смотрит. И такая у него вселенская грусть во взгляде, что мороз по коже. Утром я проснулась с затекшим телом. Все-таки спать на колючих ветках, постеленных прямо на землю и прикрытых всего лишь тонкой ветровкой, пусть и прижавшись к драконьему пузу, это не то, к чему я привыкла в своей жизни. Мы с Хиларом позавтракали, привели себя в порядок, и я опять занялась сортировкой сокровищ и рассказами. А дракон снова жадно впитывал новые сведения. Весь день так и прошел, в беседах и сортировке. Ну, разумеется, с перерывами на обед и ужин. И снова ночью, едва заснув, я увидела того же черноволосого мужчину. Он также сидел напротив, поджав ноги, и также молча гипнотизировал меня. Я честно пыталась считать овечек, барашков и даже розовых слонов, но сон не менялся. Я по-прежнему видела этого мужчину и его грустные глаза. Помучившись какое-то время, решила, что раз это мой сон, значит, я могу с ним разговаривать. Значит, надо намекнуть этому дяде, что нечего пялиться на спящих девушек и мешать им отдыхать. Набравшись наглости, я села, для храбрости откинувшись на Хилара, и обратилась к мужчине. «Здравствуйте, уважаемый сон! Не могли бы вы перестать меня гипнотизировать, а? Вы мне вторую ночь спать не даете. Я так не могу, когда на меня смотрят». Мужчина от этих слов встрепенулся, быстро огляделся вокруг, как будто думал, что я обращаюсь к кому-то за его спиной, и вопросительно взглянул на меня. «Вы мне? Вы меня видите?» «Вижу, конечно. Вторую ночь сидите и смотрите вот так». «Знаете, это весьма неприятный сон. Может, все-таки уйдете, а мне пусть приснится что-то более интересное». Я старалась быть вежливой, но раздражение невольно прорывалось. «Не могу уйти, милая девушка. Я привязан к своим останкам. И я не сон», — грустно сказал незнакомец. «Но вы первая, кто меня видит». Я струхнула. «Ничего себе заявление! Он не сон и привязан к останкам. Учитывая, что останков тут двойной комплект, то это получается привидение? И чье? Герцога или мага?» Я перевела взгляд на скелеты у зеркала. «Я был магом при жизни», — мужчина правильно понял мой взгляд. «О, и что же, вот так вот 300 лет и блуждаете?» «Больше. Хилар просто не помнит точный срок. Да и зачем ему?» «Он был так добр ко мне, а я был неправ, когда ушел, не прощаясь, да еще и прихватив часть его золота». Призрак чуть улыбнулся и перевел взгляд на спящего дракона. «А, да, что-то мои фразы начинаются одна другой замысловатее. Может, вам помощь нужна? Как вас зовут? То есть звали?» «Керсент», — мужчина улыбнулся на мою оговорку. «А вас, милое дитя?» «Лилия. Можно просто Лиля. Я с земли». «Цветок с земли?» Маг, растягивая гласные, почти пропел эти слова. «Вот уж не думал, что когда-нибудь снова встречу цветок голубого мира». «А вы были на земле? Я округлила глаза. «Откуда вы знаете, что Землю называют голубой планетой?» «Был. А точнее, жил там когда-то, много веков назад», — печально рассмеялся мужчина. «Пока не пришел в Калахари и не осел здесь». «Ого! Кирсент, так вам помочь чем-нибудь? Вроде мы с вами земляки. Если в моих силах что-то для вас сделать, обращайтесь». «Похороните меня, Лиля. Только тогда я обрету покой. Я не могу уйти, пока мое тело не будет предано земле. И если не сложно, передайте Хилару, что я осознаю свою неправоту и прошу его не таить на меня обиду». Он повернул голову и посмотрел на выход из пещеры. Там уже начинало светать. «Лилия, если вы сможете меня похоронить, я завещаю вам свои книги, кольцо и кинжал. Хилар не будет возражать, если вы ему все расскажете. Но кольцо снимайте только тогда, когда мое тело уже будет лежать в могиле. Не пытайтесь сделать это раньше, иначе вы можете пострадать. А мне бы этого не хотелось». Мужчина снова глянул на светлеющее небо и растворился в воздухе, а я провалилась в сон. Проснувшись утром, я какое-то время лежала, вспоминая странный ночной разговор и собираясь с духом. Наконец решилась. «Хилар, скажи мне, пожалуйста, того мага как звали? Не Кирсент, случайно?» «Ага, Кирсент. А ты откуда знаешь?» Дракон оторвался от мяса и с любопытством посмотрел на меня. «Я вроде его имя не называл». «Не называл», — подтвердила я. «А выглядел он, как пожилой черноволосый человеческий мужчина?» «Да». Хилар сел и наклонил ко мне голову, нос к носу. «Ты откуда знаешь?» У него даже глаза засияли от любопытства. «Да вот, понимаешь, я с ним ночью разговаривала. Точнее, с его призраком. Или духом. Я уж не знаю, как правильно назвать. Он просил передать тебе его извинения. Сказал, что был неправ и поступил некрасиво, когда ушел, не попрощавшись и прихватив твое золото. А еще, что ты был очень добр к нему при жизни. Он чувствует себя виноватым и просит тебя не таить на него обиду». «Да?» — хозяин пещеры перевел заинтересованный взгляд на скелет мага. «А зачем он приходил сегодня ночью?» «Не хочу тебя расстраивать, но Кирсент никуда и не уходил. Все эти 300 с чем-то лет он бродит здесь в виде призрака, так как привязан к своим останкам. Вот. А еще просил похоронить его, чтобы он смог обрести покой. И завещал мне свои книги, кольцо и кинжал. Но только если мы его похороним». Я подробно выдала всю информацию. Это было непонятное ощущение, но я почему-то ни минуты не сомневалась, что не просто видела сон, переев мясо и лежа на голой земле, а действительно разговаривала с призраком умершего мага. В конце концов, если я сижу в пещере у говорящего хрустального дракона, то почему я не могла беседовать с призраком? Сказка, она на то и сказка, чтобы в ней были чудеса. «Кирсент!» Вдруг взревел басом Хилар, заломив две передние лапы и прижав к груди. «Друг мой непутевый, это что же такое делается-то? Это как же нас с тобой так угораздило? Конечно, я похороню тебя. Что же ты мне раньше не подал знак? Не пришел, не рассказал, да и не злюсь я, так немного обижен был. «Конечно, я прощаю тебя», — причитал дракон, сидя перед скелетом мага. «Цветочек, я сейчас слетаю, принесу еловых лап, а потом мы с тобой будем хоронить моего друга. Жди». «Цветочек — это я». Хилару очень понравилось, что мое имя — название цветка, и он меня так и называл — Цветочек. Дракон вернулся с ветками. Мы с ним вырыли на склоне горы могилу. Вернее, Хилар рыл острыми когтями землю, а я большим круглым подносом вычерпывала ее из ямы. Потом настелили на дно еловых веток и перенесли скелет мага в могилу. Когда мы аккуратно его уложили, кольцо на пальце Кости мигнуло огоньком. Ужасаясь собственной храбрости, я потянулась к костяной фаланге, чтобы снять украшение. Впрочем, мне даже не пришлось этого делать. Как только моя рука приблизилась, колечко само соскользнуло и упало мне на ладонь. И тут же пальцы второй руки разжались, выпуская кинжал, который я сразу же забрала. Рассмотрела добычу я уже потом, в пещере, после того, как мы закончили похороны и постояли над могилой, отдавая дань скорби и желая освобождения уставшему духу мага. Кинжал оказался небольшого размера, прямой, с обоюдоострым лезвием, покрытым вязью, посеребрённый, с позолочённой рукоятью, в вершину которой вставлен дымчато-голубой камень круглой формы. Красивый, аккуратный и вполне подходящий для девушки. Клинок мне понравился. А кольцо совсем простое, узкий обруч из тёмного золота, украшенный замысловатыми завитками и вязью, с таким же, как в кинжале, небольшим круглым камушком. Кстати, камень соответствует цвету моих глаз. Они и не серые, и не голубые, а меняющие оттенок в зависимости от освещения и моего настроения. Кольцо подошло на указательный палец правой руки. Туда я его и надела. Хотя и непривычно, но оно не мешало. Хилар совершенно спокойно воспринял весть о том, что Кирсент завещал свои вещи мне, и не возражал, что я их заберу. Даже сказал, что книги где-то под золотом, и скоро я до них доберусь. Больше мы с Хиларом к теме мага и похорон не возвращались. Я вновь занялась упорядочиванием драгоценностей и байками, а Хилар всё так же внимательно меня слушал. Груда сокровищ существенно уменьшилась, оставалось разложить оружие и ювелирные украшения, которым я собиралась посвятить завтрашний день. Примерить, покрасоваться, поперебирать. «Слушай, всё хотела спросить», — вспомнила я неожиданно то, что меня мучило. «Как же так получилось, что, когда ты во враге голову из кустов высунул, она у тебя была совсем прозрачная? Ты еще удивился, что я тебя увидела. А сейчас ты не такой прозрачный, а просто чешуя хрустальная. И еду, которую ты ешь, не видно в животе». «Обычные драконьи чары», — пожал плечами Хилар. «Я же не дурак высовываться сразу, просто так, не прикрывшись магией. Странно, конечно, что ты меня увидела». «Обычно меня никто не видит, пока я не сниму их. Но это даже хорошо, а то бы мы с тобой не познакомились». Он фыркнул мне в волосы. «Ты вообще странная. Совсем меня не боишься. Кирсента вот увидела, точнее, его дух, и тоже не испугалась. Я рад, что мы с тобой подружились». «И я очень рада», — рассмеялась я. «У меня еще никогда не было друга-дракона. Мы ведь с тобой еще увидимся. Ну, потом, когда ты меня отвезешь в эту императорскую резиденцию». «А ты хочешь?» Хилар улыбнулся во всю свою зубастую пасть. «Хочешь, я тебе подарю чешуйку? Тогда ты сможешь меня позвать, и я тебя услышу». «Хочу!» — загорелась я. «А как я тебя должна буду звать?» «Мысленно. Иди сюда. Найди у меня на шкуре самую маленькую чешуйку, которая тебе понравится, и выдергивай». Самые мелкие и аккуратные стекляшки нашлись на животе. Оттуда я и выдернула одну. Чешуйка была размером с копеечку, округлая, блестящая и как будто правда сделанная из хрусталя. Причем не простого, а сваровски. Так она сверкала. Хилар ойкнул, потер это место лапой и стал командовать дальше. «Так, а теперь прислони ее к себе, а потом закрой глаза. Я на тебя дыхну, чтобы она навсегда слилась с кожей». «Ого, но ты затейник!» Я задумалась, куда же пристроить эту чешуйку. Подойдя к зеркалу, приложила ее к ямочке у основания шеи между ключицами. Нарядно, похоже на украшение. Присмотрелась, потом приподняла футболку и приложила крошечную пластинку к пупку. Тоже красиво и похоже на пирсинг, который я никогда не решалась сделать. И куда лучше? Я вертела хрусталик так и эдак, прикладывая к разным местам. В итоге Хилар страдальчески закатил глаза. «Девчонки, цветочек, прикладывай к животу и поворачивайся. Только зажмурься». «А почему к животу?» Тут же вступил в действие мой дух противоречия. «Чтобы никто не увидел и не задавал лишних вопросов. Давай, давай, не тяни время». Вздохнув, я послушно прилепила сверкающий хрусталик к пупку и зажмурилась. Меня тут же обдало жаркой волной, от которой побежали мурашки по коже. «Все готово», — раздался голос дракона. Я распахнула глаза и стала трогать чешуйку на своем животе. Но она как будто вросла в тело, став частью меня. И на ощупь была уже не жесткой стекляшкой, а теплой, гибкой, гладкой и мягкой, лишь немного плотнее моей кожи. Чудеса, да и только. Закатав футболку повыше, я стала крутиться перед зеркалом. «Да красивая, красивая!» — хохотнул дракон. «Иди уж, примеряй остальные украшения. Видел я, как ты на них косилась. Разрешаю». Взвизгнула я и метнулась к куче побрякушек. Следующая пара часов прошла очень весело. Как сорока, я цепляла на себя по очереди разные ювелирные сокровища и вертелась перед зеркалом, а Хилар подхихикивал, глядя на мой ажиотаж. Видя, как горят мои глаза, и оценив мою любовь к сокровищам, он разрешил выбрать себе в подарок одно украшение. И вот тут я начала страдать. Мне нравилось все: и диадемы, и кольца, и тяжелые колье, и браслеты в каменьях. Хилар посмеивался, но советов не давал, предоставив право выбора мне. А я лишь стенала и откладывала в отдельную кучку то, что мне приглянулось, складывая все остальное в сундук. Вот рассортирую все и выберу потом что-то одно из той кучки, которая мне симпатична. Время летело незаметно. Я копошилась в злате серебре, дракон, положив голову на лапы, наблюдал за моей вознёй и слушал мою болтовню. «Хилар, а расскажи мне об этом мире. Я тебе про землю уже столько всего рассказала, что даже не знаю, что еще вспомнить и поведать. А вот об этом мире я совсем ничего не знаю». И хозяин пещеры стал рассказывать. В общем, если вкратце, то получается следующее. Данный мир называется Калахари. Это я уже знала. Также называется главенствующая раса, которая тут живет. Внешне Калахари выглядят как обычные люди. Может, повыше ростом, чем средний землянин, и в подавляющем большинстве намного красивее. Отличия были в продолжительности жизни. Обычные представители этой расы живут около 1000 лет. Аристократия, имеющая доступ к магическим зельям, имеет возможность продлить срок жизни до 3000-летий. Императорская правящая семья практически вечна, если не брать случаи насильственной смерти. В чем заключалась особенность представителей правящего дома, не знал никто. То ли имело место смешение с другой расой, то ли это результат тайного обряда, но все принимали сей факт как данность. Калахари отличаются от людей формой зрачка. Он у них вытянутый, как у кошек и рептилий. Социальное положение калахари можно определить по прическе. Только мужчины-аристократы имеют право носить длинные волосы. У воинов максимально допустимая длина до плеч, а простолюдинам дозволена лишь короткая стрижка. Но в противовес этому женщины-аристократки могут делать стрижки по желанию, что совершенно не позволено простолюдинкам. Определенной моды в этом мире не существует. Так как миры соприкасаются, то аристократы и маги вольно щеголяют в нарядах разных миров. Несколько странновато здесь выглядели кое-какие мои вещи с земли, но, по словам Хилара, даже это не совсем уж немыслимо. Хоть земля и относится к запретным мирам, но некоторые калахари могут путешествовать и туда, а именно маги и аристократы. Межмировое перемещение обычных жителей осуществляет имперская транспортная служба, которой принадлежал автобус, на котором я приехала с земли. Но ехать он может лишь по дороге, петляющей между мирами. А внутри мира калахари передвигаются верхом на лошадях. Кроме калахари в этом мире обитают и другие разумные расы – драконы, с представителем которых я уже знакома, люди, небольшое количество дриад, нимф и фей. Определенные территории поделили между собой более многочисленные расы. В горах – гномы и тролли, в степях – орки, в лесах – эльфы. Последние, кстати, не подразделяются на светлых и темных, просто эльфы. Мой вопрос на эту тему Хилара озадачил. Он стал уточнять, с чего вдруг я вообще решила, что эльфы бывают разные. И мне пришлось рассказать все, что я почерпнула из фэнтези. Жили в Калахари и оборотни, но их немного, и определенных мест обитания у них нет. Они селятся там, где им удобно, даже в человеческих городах. Существует здесь и нечисть, куда же без нее. Но поведать о ней подробно Хилар не мог, сказав, что нечисть, она и есть нечисть. Мрет от серебра и огня, вылезает по ночам в местах обжитых, в больших количествах водится в заброшенных дальних землях, куда никто из разумных предпочитает не забираться. Драконы – одна из самых немногочисленных рас этого мира. Живут по всему Калахари, предпочитая гористые местности, где обустраивают себе пещеры. Будучи весьма дружелюбными, сами на конфликт не идут. Даже открытые проявления агрессии пытаются как-то сгладить. Связано это с тем, что драконов практически невозможно убить или околдовать. Да и живут они в разы дольше прочих обитателей этого мира. Они даже сотрудничают с магами, продавая чешуйки, необходимые для многих зелий и декоктов. Причем чешуйки эти должны быть отданы исключительно добровольно. В обмен драконы получают золото, самоцветы и редкости, на которых очень падки. Но если в пещеру пробираются воры и грабители, драконы безжалостно карают преступников. Впрочем, таковые являются редкостью. Драконов здесь любят и уважают. Возвращаясь к истории императорского рода, Хилар поведал о том, что обычно невесту для императора выбирают среди девушек трех ближайших миров – Рантана, Лиссандры и Энтиля. Так уж заведено испокон веков по древнему обычаю, чтобы избежать конкуренции и возвеличивания местных родов. Но последние несколько отборов невест сорвались, и никто не знает почему. Хилар не уверен, но вроде как один из оракулов велел пригласить в том числе девушек из какого-нибудь запретного мира. Выбор пал на землю. А местная знать, узнав об этом, устроила грандиозный скандал и потребовала, чтобы в таком случае хотя бы одна из потенциальных невест принадлежала к исконным жителям этого мира. Больше дракон по этому поводу ничего мне рассказать не мог. А на закономерный вопрос о том, зачем вечно живущим императорам Калахари смертные человеческие девушки, Хилар вообще почесал голову. Оказывается, он ни разу не слышал, чтобы императоры становились вдовцами. Хотя жены их никогда не принадлежали к расе Калахари. Вероятно, существует некий обряд, после которого супруга императора тоже получает увеличенную продолжительность жизни. Также мой собеседник не смог ничего сообщить о будущем императоре, точнее, о моем потенциальном женихе. Эту информацию тщательно скрывали от всех. Правил уже много лет наместник, а о предполагаемом самодержце ничего не известно. Никто не знает его имя, возраст, как он выглядит и где живет. Все вопросы решали двое его приближенных друзей. Они же набирали невест из разных миров, выступая в роли посредников. Стать императором наследник сможет только после женитьбы. Именно тогда будет произведена коронация, и власть над империей перейдет к нему. Я со своей стороны рассказала Хилару то, что мне успела поведать Риная. Возможно, наместник убивает потенциальных невест, чтобы не допустить свадьбы. К той же мысли стала склоняться и я после нападения на кортеж. Дракон, подумав, тоже решил, что это похоже на правду. Очень странно выглядит то обстоятельство, что это уже четвертый отбор невест. За разговором я закончила работу и перемерила невероятное количество украшений. В итоге остановилась на изящном колье. Подкупило оно меня тем, что в нем были такие же камни, как в колечке и кинжале мага Керсента. Кроме того, оно не громоздкое, а очень изящное. При желании я смогу носить его, в отличие от прочих вычурных, невероятно богатых украшений, и дома, на земле. Колье было из темного золота и, вероятно, требовало чистки. Недлинное, выполненное крайне лаконично. Круглые серо-голубые камушки в оправе, скрепленные между собой, а в центре свисает камень в форме капли, интригующе спускаясь в ложбинку на груди. «Хилар, я вот это возьму в подарок от тебя. Можно?» Я показала дракону свой выбор. «Можно, цветочек. У тебя хороший вкус, одобряю. И ты не жадная, мне это нравится». Он одобрительно хмыкнул и скосил хитрющий глаз на колье. «Думаю, твоему жениху понравится». «Хилар!» Расхохотавшись, я подбежала к его голове. «Дай я тебя поцелую! Ты мой самый лучший друг в этом мире! Спасибо тебе за всё-всё-всё!» Обняв его, несколько раз чмокнула в блестящую, хрустальную щеку. «Ой!» — дракон растрогался. «Ты мне тоже очень нравишься, цветочек! Я рад, что мы с тобой подружились!» Потом я закончила уборку. Хилар оттащил ящики к стене, я подмела там пол, смела паутину по углам, и жилище дракона приобрело опрятный, чистый вид. Загадочности ему добавляли только зеркало и скелет злого герцога с мечом. На самом дне кучи золота я нашла две книги, о которых говорил маг Керсент. Старинные, в темных кожаных обложках, они просто дышали загадочностью, но прочесть их я не смогла. Как ни вертела томики в руках, страницы так и не раскрылись, и я убрала книги в сумку до лучших времен. Когда-нибудь разберусь, а пока пусть полежат. К этому моменту стемнело. И мы договорились, что завтра утром полетим в резиденцию императора. По расчетам Хилара, все остальные невесты уже должны туда добраться. Поужинав, легли спать, а ночью мне снова приснился Керсент. Он подошел к нам, улыбаясь, посмотрел на Хилара, потом поклонился мне. «Благословляю тебя, Лиля! Пусть судьба хранит тебя! У тебя доброе сердце и широкая душа! Ты заслуживаешь счастья, удачи тебе и любви! Спасибо за все! Береги себя и Хилара!» И он растворился в воздухе, не дожидаясь моего ответа. С утра мы с драконом, печально переглядываясь, позавтракали. Я привела себя в порядок, заплела волосы, и мы приготовились к отлету. Было ужасно грустно расставаться с Хиларом. Я успела привязаться к этому очаровательному, любопытному созданию. И хотя условий для жизни в его пещере для человека нет никаких, мне с ним было хорошо. Уж не знаю, как сложится моя жизнь дальше, но то, что это хрустальное чудо заняло свое место в моем сердце, сомнению не подлежит.